Тихий вечер склоняю я колени в тиши, и тебя умоляю, о Спаситель души, ты услышь меня, Боже, мир твой в сердце злей, ты утешить лишь можешь.